Глава 8. 23 декабря, 9:00. Сосновка. Топор входит в полено с хрустом, разваливая его на две ровные половины. Беру следующее. Удар, хруст, еще одно. Удар, хруст. Колю дрова уже 40 минут. На мне только футболка, несмотря на -25. От тела валит пар, как от загнанной лошади. Руки гудят, спина мокрая, в голове звенящая пустота. И это именно то, что мне сейчас нужно. Потому что если я остановлюсь хоть на секунду, то мысли вернутся. А мысли у меня сегодня такие, что хоть в прорубь ныряй. Все из-за нее. Из-за этой московской журналистки. Из-за Татьяны. Точнее, из-за сна. Проснулся в 5 утра с таким стояком, какого у меня не было со времен подростковых мокрых снов. Стояком, который не желал уходить, несмотря на все мои попытки думать о чем-нибудь скучном и несексуальном. Курятник. Надо построить новый курятник. Старый уже разваливается, куры мерзнут. Нужны доски, гвозди, утеплитель. Не помогает. Сарай. В сарае надо починить дверь, она скрипит. И крыша течет в одном месте, надо залатать. И верстак шатается. Не помогает. Потому что перед глазами Татьяна. Такая, какой я видел ее во сне. Господи, этот сон! Она стояла передо мной в той самой черной водолазке, смотрела своими серо-зелеными глазами, насмешливо, дерзко, как она умеет, а потом медленно, очень медленно начала стягивать водолазку через голову. Я хотел отвернуться. Во сне я понимал, что это неправильно, что я не должен смотреть. Но не мог. Физически не мог оторвать взгляд. Под водолазкой оказался черный кружевной бюстгальтер. Полная и мягкая грудь приподнималась при каждом вдохе. Она улыбнулась, видя мой взгляд, и потянулась к застежке. Стоп, не думать об этом, не думать. Удар, хруст, еще одно полено. Удар, хруст. Но мысли не слушаются. Они возвращаются к этому проклятому сну, как мухи к меду. Она подошла ко мне. Близко, очень близко. Положила руки мне на грудь, я почувствовала жар ладоней сквозь ткань рубашки. Посмотрела снизу вверх. Полные чувственные губы с темно-красной помадой приблизились к моим. Поцелуй был... Я даже не знаю, как описать. Жадный, голодный. Она целовала меня так, будто от этого зависела ее жизнь. А я целовал ее в ответ. Руки сами собой скользнули по ее спине, по талии, ниже. Дальше сон стал совсем уж откровенным. Настолько откровенным, что я проснулся, задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем и каменным членом, который буквально пульсировал от напряжения. 5 утра. Темнота за окном. Дядя Митя храпит в соседней комнате. Я лежал и смотрел в потолок, пытаясь успокоиться. Думал о курятнике, о сарае, о налогах, которые надо заплатить и до конца года. О чем угодно, только не о ней. Не помогло. В итоге я сделал то, чего не делал уже... Господи, я даже не помню, когда в последний раз. Наверное, еще при Катьке, когда она уехала в город на неделю, а я остался один. Закрыл глаза, представил Татьяну, такой, какой она была во сне, и начал двигать рукой. Это вышло быстро. Слишком быстро. Несколько минут, и я кончил себя в кулак, зажимая второй рукой рот, чтобы не застонать в голос. Потому что стены в этом доме тонкие, а дядя Митя услышит и потом будет подкалывать меня до конца жизни. Лежал потом, глядя в потолок, и чувствовал себя полным идиотом. Мне 30 лет, я взрослый мужик, и я только что подрочил на соседку, как подросток на фотку из журнала. Что со мной, черт возьми, происходит? Удар, хруст, еще одно полено. Эш, разошелся! Голос дяди Мити прорывается сквозь звон в ушах. Оборачиваюсь, он сидит на пеньке у бани, кутаясь в свой старый тулуп и курит неизменную приму. Когда он успел выйти? «Доброе утро!» Буркаю. «Доброе, доброе!» Затягивается, выпускает дым в морозный воздух. «Ты чего в одной футболке? Околеешь же!» «Мне жарко!» «Вижу, что жарко! Аж паришь весь!» Смотрит на меня хитрыми глазами. «Чего не спится-то? В такую рань вскочил, дрова рубишь, как проклятый!» «Просто не спалось!» не спалось!» Хмыкает. А я думал, может, случилось что-то интересное. Замираю с топором в руках. Он что, знает? Слышал что-то? Нет, невозможно. Я все сделал тихо. Очень тихо. С чего ты взял? «Да так?» Дядя Митя пожимает плечами. «Догадываюсь, я ж тоже молодым был. Знаю, как оно бывает, когда красивая баба рядом, а ты один в постели». Молчу, возвращаясь к дровам. Удар, хруст. «Вот я, например», — продолжает дядя Митя философским тоном. «В твои годы себя никогда не ограничивал». «Дядь Мить, может, не надо об этом с утра?» «А когда надо? Вечером, за самогоном? Так ты вечером опять будешь на соседку пялиться и молчать, как рыба». Останавливаюсь, смотрю на него. «Я не пялился». «Пялился? Весь вечер? Думаешь, я не заметил? Да вся деревня заметила бы, если бы видела. Ты на нее смотрел так, будто она не пельмени ест, а стриптиз танцует». «Ты преувеличиваешь». Чувствую, как горят уши. От смущения, не от мороза. «Ни капельки». Дядя Митя затягивается, выпускает дым колечками. «Слушай, Женька, я тебе вот что скажу. Мужик без бабы долго жить не может. Это противоестественно. Природа требует своего». «Дядь Мить». «Нет, ты послушай. Я вот, например, не страдаю. У меня с Люсенькой из магазина договор есть. Чисто секс, ничего больше. Я к ней захожу пару раз в месяц, она ко мне иногда забегает. Удобно, практично, никаких обязательств». Я чуть не роняю топор. «Ты, Людмила Ивановна? А что такого? Она вдова уже 10 лет, я бабыль столько же. Мы взрослые люди, понимаем, что к чему». Он ухмыляется. «А ты как думал, я тут живу святым отшельником?» Не знаю, что сказать. Людмила Ивановна, та самая Люся, которая держит магазин, полная женщина с добродушным лицом и вечным передником. Я знаю ее с детства, она всегда угощала меня конфетами, и вот теперь узнаю, что она с дядей Митей регулярно... «Не смотри на меня так», — говорит дядя Митя. «Секс — это нормально, это здоровая потребность организма. Вот ты сколько уже без женщины?» «Это не твое дело». «Значит, давно», — он качает головой. «Эх, Женька, молодой мужик, здоровый, а живешь как монах. Это ж вредно для здоровья. Простата опять же страдает». «Дядь Мить, хватит!» Рявкаю я. «Иди лучше займись чем-нибудь полезным. Или к своей Люсе сходи. Только не мешай мне работать». Он не обижается. Затягивается своей примой, смотрит на меня задумчиво. «А знаешь что?» Говорит он. «У меня идея есть». «Не хочу знать». «Хочешь?» Встает с пенька, подходит ближе. «Пригласи ее в баню». «Что?» Замираю. «В баню нашу. Сегодня же суббота, банный день. Вот и пригласи». «Ты с ума сошел?» «Почему?» Дядя Митя пожимает плечами. «Она ж там в доме Михалны, небось, в тазике плещется. Баня у Михалны уже 100 лет не топлена, труба наверняка забита. А у нас хорошая баня, жаркая. Приглашение чисто по-соседски. Мол, хотите попариться, милости просим». Молчу. Мысль о том, что Татьяна будет в моей бане голая, распаренная, мокрая, вызывает такой прилив крови к определенной части тела, что я машинально поворачиваюсь спиной к дяде Мите. «Ну?» — спрашивает он. «Что скажешь?» «Я подумаю». «Подумает он!» — фыркает дядя Митя. «Думай, думай! Только быстрее думай! А то она уедет, а ты так и останешься со своими думами!» Он уходит в дом, оставляя меня одного с поленом, топором и мыслями, которые совсем не помогают успокоиться. Баня, Татьяна, голая, в пару, капельки воды на коже, волосы, прилипшие к плечам. Нет. Удар, хруст, еще одно полено. Удар, хруст. Я не буду приглашать ее в баню. Это безумие. Это очень заманчиво. Черт, черт, черт, черт. Удар, хруст. Она ведь точно моется в тазике. В холодном доме Михайловны, где вода только из колодца, а греть ее надо на печке. Это неудобно, не гигиенично и вообще не по-человечески. А у нас баня хорошая. Я сам ее строил 3 года назад. Парилка, мойка, предбанник, все как положено. Топлю каждую субботу. Дрова березовые, веники дубовые. Было бы просто вежливо предложить. По-соседски. Без всякой задней мысли. Ага, без задней мысли. Конечно. Удар, хруст. А может... Может и правда предложить? Просто баню, ничего больше. Она попарится, помоется нормально, скажет спасибо и уйдет, а я буду сидеть в доме и ждать, пока она закончит. И не думать о том, как она выглядит без одежды, и не представлять, как вода стекает по ее телу, и не вспоминать этот проклятый сон. Удар, хруст. Ладно, допустим, я приглашу. Что самое страшное может случиться? Она откажется. Посмотрит на меня, как на извращенца, и откажется. И будет права. Или согласится. И тогда... Тогда я официально сойду с ума. Удар, хруст. Маруська выбирается из сарая и смотрит на меня с выражением полного недоумения. Мол, что ты тут устроил в такую рань, хозяин? «Не смотри на меня так», — говорю ей. «Я знаю, что делаю». Она блеет скептически. «Ладно, не знаю, но это не повод меня осуждать». Откладываю топор, смотрю на гору наколотых дров. Ее хватит на месяц, не меньше. Руки дрожат от усталости, футболка промокла насквозь. «Баня». Сегодня суббота, банный день. Может, и правда предложить? Иду в дом. Дядя Митя сидит на кухне, пьет чай и смотрит на меня с ухмылкой. Надумал? Иди к черту. Это да или нет? Молчу, наливаю себе чай, сажусь за стол. Подумаю. Говорю, наконец. Дядя Митя кивает, понимающе. Слишком понимающе для моего вкуса. Ну, мой Женька, только недолго. Он допивает свой чай и встает. А я пока к Люсе схожу. За хлебом. За хлебом? Ну да, за хлебом. Он подмигивает. И за булочками. Вот же старый кобель. Уходит. Я остаюсь один. Смотрю в окно. Дом Михайловны темный, тихий. Она, наверное, еще спит. Интересно, что ей снится? Стоп, не думать об этом. Допиваю чай, встаю, иду в свою комнату, достаю чистую рубашку. Сегодня банный день. Может, и правда пригласить?